Глава восьмая. Ночлежники в пустой барке. Гранитными ступенями ведет к реке обледенелый спуск. Почти у самого этого спуска зазимовала пустая, брошенная и полуразвалившаяся барка. С носу она была почти уже разобрана, так что из-подо льда торчали вверх одни только ребра, а обшивочные доски кто-то поотдирал уже на своз к дровяному двору. Там из них приготовят убогое топливо на скудную потребу петербургского черного люда. Но корма этой барки была еще совершенно цела, и каюта под нею сохранилась в полной неприкосновенности. Спасибо судьбе, она посылает какой ни есть приют, где можно, по крайней мере, если не от морозу, то хоть от ветру несколько укрыться. Да все же за четырьмя дощатыми стенами и мороз не так-то донимать будет. Вересов осторожно сошел по скользким ступеням и очутился внутри покинутой барки. Маленькая дверца, ведущая в каюту, была открыта и слегка поскрипывает на ветру. Он робко взялся за нее рукою и ступил за порог барочной конурки. Но едва успел сделать шаг, как изнутри раздалось сердитое рычание. Испуганный Вересов отшатнулся назад и осторожно стал прислушиваться. Рычание замолкло, но через минуту послышался тихий и жалобный щенячий визг. «Эта собака ощенилась, такая же бездомная, как и я», — подумал он и, успокоенный, снова переступил порог каюты. Рычание в темноте раздалось еще сердитее, но он не смутился и остался на месте. «Нет уж, теперь-то не выйду», — твердо решил он, — «сам с собою. Коли тебе есть место, так и мне будет». Собака не унималась. «Цыц, проклятая, цыц!» — зарычал на нее Вересов, топнув ногою, и собака стихла, не то бы от страху, не то бы от собачьего недоумения. Бездомный ощупью пробрался в противоположный угол, чтобы не обеспокоить ощетинившиеся суки, и сел в углу. По усталому лицу его тихо прошла улыбка наслаждения. «Слава тебе, Господи! Наконец-то присесть удалось после стольких часов ходьбы и утомления». Он чувствовал, как по одеревенелым членам разливается тихое ощущение спокойствия. Глаза невольно смыкаются, долит дремота, но сквозь ее тонкий туман слышит он в противоположном углу шорох, сопровождаемый щенячьим визгом. Сука поднялась со своего места и, осторожно подойдя к затихшему соседу, пытливо стала обнюхивать его. «Что, если ее приласкать?» — подумал он. «Может, добрее станет? А вось тогда можно будет подле нее улечься. Рядом все же теплее будет». И он, засмокав губами, как обыкновенно это делается, когда хотят приманить собаку, ласково стал гладить рукою ее кудластую голову. Инстинкт ли подсказал животному, что подле него находится не злое существо или другая тому была причина, только собака не изъявила более ни удовольствия и беспрепятственно позволила гладить свою голову. Снова послышался слабый визг щенят, и сука поспешно удалилась к своим детенышам. Вересов, осторожно ощупывая перед собою барочную настилку, пополз вслед за нею. Он хотел улечься рядом, и вдруг рука его набрела на старую брошенную рогожу. Это была находка, которая его очень обрадовала. Уж он совсем было подползал к логовищу собаки, но та выказала самое решительное намерение сопротивляться. Она встретила его злым и грозным рычанием, не подпуская к своим щенятам, так что Вересову поневоле пришлось вернуться и лечь на прежнее место. Он покрылся найденной рогожей, только лег не совсем-то ловко, потому под бок что-то жесткое кололо. Ощупавши, Вересов убедился, что это была обглоданная кость. «Попытать бы, не осталось ли на ней чего-нибудь, Пришла ему в голову мысль, вызванная голодом, но вслед за ней взяло верх чувство брезгливого отвращения. Фуй, гадость! Глодать собачью кость! Но голод был слишком силен и с каждым часом становился все больше.